Присоединение Крыма и большие военные приготовления на Черноморском побережье находились в прямой зависимости от греческого проекта, которым увлекались в те годы императрица Екатерина и ее сотрудник Потемкин. Параграф 132. В связи с этим проектом находился и союз Екатерины с Австрией, заключенный против Турции, 1779. Турецкое правительство, разумеется, понимало надвигавшуюся на него грозу и не могло примириться с переходом Крыма в русское владение и с военными приготовлениями России на северных турецких границах. Турки склонны были поскорее объявить войну России, пока еще русские не закончили своих вооружений. К тому же побуждало их и английская дипломатия, крайне недовольная декларацией Екатерины о вооруженном нейтралитете, 1780. Эта знаменитая декларация была составлена Н.И. Паниным во время североамериканской борьбы за независимость и приглашала все нейтральные державы образовать союз для защиты своих торговых кораблей от нападений воюющих сторон. Таким союзом обеспечивалась безопасность морской торговли мирных держав во время войн. Все государства приняли декларацию России за исключением Англии, которая очень часто захватывала на морях нейтральные корабли под тем предлогом, что они везут военную контрабанду. И английская дипломатия приняла акт вооруженного нейтралитета за враждебное против Англии действие и с тех пор стала действовать против России. В то самое время, когда императрица Екатерина путешествовала по Новороссии и Тавриде, Турция решила начать войну. 1787. Первые месяцы войны были несчастливы для России. Новый русский флот был разбит бурей на Черном море. Потемкин упал духом и очень вяло вел военные действия. Полтора года война сосредотачивалась около Кинбурга и Очакова. Параграф 134. Пока Очаков не был взят, наконец, русскими войсками после кровопролитного штурма. Вслед за этим Потемкин передал начальство Суворову, и русские стали наступать к Дунаю. Суворов одержал две большие победы. 1789 при городе Фокшанах и на реке Рымники на правом берегу реки Серета. А затем 1790 взял приступом сильнейшую турецкую крепость на Дунае Измаил. За свои победы Суворов получил титул графа Рымникского. Русские войска снова, как и в предшествующую войну, овладели переправой через Дунай, а русский флот, оправясь от аварии, действовал успешно на море. При энергии Суворова, хорошо известной туркам, турки могли ожидать похода русских на Константинополь. Они стали склоняться к миру. Со своей стороны Екатерина, не получив большой помощи от союзной Австрии, желала окончить войну. Мир был заключен в 1791 году в городе Яссах на тех условиях, что Турция уступила России крепость Очаков и земли между реками Бугом и Днестром, а также признавала права России на Крым. Широкие затеи греческого проекта пришлось пока отложить, тем более что главный поклонник этого проекта, Потемкин, умер во время войны. Союз императрицы Екатерины с Австрией и охлаждение ее к идее Северного аккорда, параграф 132, и к прежним союзникам повели к тому, что эти прежние союзники, Пруссия и Швеция, стали действовать против России. Пруссия ограничивалась тем, что подрывала влияние Екатерины в Польше, а Швеция решилась на войну с Россией 1788 в расчете на то, что русские силы отвлечены на юг вследствие войны с турками. Шведский флот в 1788 и 1789 годах пытался напасть на Петербург, но не успел прорваться сквозь русские эскадры, а шведские войска вяло действовали в Финляндии. Недостаток русских войск под Петербургом препятствовал решительным действиям и с русской стороны. В 1790 году война окончилась Верельским миром, без всяких результатов для воевавших держав. Они остались при прежних границах. Параграф 137. Второй и третий раздел Польши. Итоги внешней политики Екатерины II. Не успела императрица Екатерина окончить Вторую турецкую войну, как события в Речи Посполитой потребовали ее нового вмешательства в польско-литовские дела. Отторжение польско-литовских земель в 1773 году болезненно поразило патриотизм польской шляхты. Польские патриоты сознавали бессилие своего государства и недостатки его устройства, приведшие Речь Посполитую к унижению и позору. Среди шляхты постепенно создалось движение в пользу реформ. Образцом будущего строя для передовых поляков служила Франция, в которой назревал тогда демократический переворот и начиналась Великая революция, 1789. Руководящие свои начала, они черпали из круга освободительных идей французской литературы – просвещения. Подготовив переворот и воспользовавшись случайным благоприятным составом Сейма, партия реформы на Сейме 3 мая 1791 года провела новую конституцию Речи Посполитой. Принятая в одном заседании Сейма без обсуждения и прений, эта конституция существенно изменила государственный строй Польши и Литвы. По конституции 3 мая престол Речи Посполитой становился наследственным, причем его предполагалось передать саксонскому дому. У короля и его министров сосредоточилась власть исполнительная, власть законодательная предоставлялась сенату и сейму. В состав сейма вводились депутаты третьего городского сословия. Право останавливать сеймовые постановления посредством liberum veto отменялось, дела должны были решаться по большинству голосов. Шляхта сохраняла свое господствующее положение в государстве, но право конфедераций, параграф 91, отменялось. Смягчалась прежняя замкнутость шляхты. Богатые горожане, приобретавшие землю, входили тем самым в состав местной шляхты. Крепостное право на крестьян не отменялось, но закон предоставлял землевладельцу способы к освобождению или к улучшению быта его крестьян. Провозглашалась свобода вероисповедания, но за католичеством оставалось положение господствующей религии в государстве. Новый порядок, несомненно, улучшал политический строй государства и отличался умеренностью, даже сохранял шляхетскую окраску. Однако против него восстали все те, кто слепо дорожил прежним государством, панов и безначальной шляхты. Открылось междоусобие. Немедленно после обнародования новой конституции консервативные круги польской знати и шляхты составили сильную конфедерацию. В местечке Торговицах для защиты своих прав, ограниченных новым законом. Конфедераты отправили послов к императрице Екатерине, прося ее по договору 1768 года, параграф 133, выступить на охрану старого порядка Речи Посполитой. Екатерина послала в Польшу и Литву большую армию, которая поддержала конфедератов и заняла Варшаву 1792. Ввиду смуты в Речи Посполитой, прусский король Фридрих Вильгельм II нашел предлог вести и свои войска в западные ее провинции. В 1793 году между соседними Польшей и Литве державами состоялось соглашение о новом отторжении польско-литовских земель. А в особом манифесте императрица Екатерина объяснила, что смуты в Польше приняли характер весьма опасный и находятся в связи с ужасами французской революции, а потому императрица, король прусский и римский император не видят иного пути и средства для восстановления порядка, кроме ограничения пределов Речи Посполитой. От сейма, собранного в Гродне, потребовали согласия на уступку земель. Сейм понимал, что сопротивляться невозможно по недостатку сил. Он, скрипя сердцем, соглашался на уступку своих русских областей России, но ни за что не хотел отдавать коренные польские земли в пользу Пруссии. После долгих споров с послами русским и прусским, члены Сейма решились вовсе замолчать. И, не отвечая на вопросы председателя дипломатов, сидели до глубокой ночи в немом заседании. Тогда их молчание принято было за знак согласия, и уступка земель объявлена состоявшейся. Такое поведение сейма лучше всего показывает меру отчаяния сеймовых послов, не могших спасти свою родину. Второй раздел земель Речи Посполитой произошел между Россией и Пруссией. Австрия за допущение этого раздела выговорила себе земельное вознаграждение в Германии. Россия получила Волынь, Подолию и Минскую область. Пруссия, Данцик, земли Великой Польши, 1793. В уцелевших частях Речи Посполитой был восстановлен старый доконституционный порядок управления, и Речь Посполитая стала формально в зависимость от России, так как король обязался не объявлять войны и не заключать ни с кем договоров без согласия императрицы Екатерины. Варшава была занята русскими войсками. Конечно, польская патриотическая шляхта не могла примириться с произошедшим. Удалившиеся из Польши в Западную Европу вожаки той партии, которая создала Конституцию 3 мая, начали там готовиться к борьбе с державами за независимость и целостность Речи Посполитой. В Варшаве и Кракове образовались тайные комитеты, которые поднимали к восстанию населения как уцелевших, так и отторгнутых областей. Уже в 1794 году восстание началось в Кракове, Варшаве, Вильне и других городах. В Варшаве образовалось временное правительство. Оно захватило в плен короля, объявило войну России и Пруссии и провозгласило диктатором и главнокомандующим генерала Тадеуша Костюшко, одного из самых популярных и талантливых патриотов. Русские войска, бывшие в Варшаве, были выбиты оттуда с большим уроном. Было вырезано ночью до 2000 русских солдат. Императрица Екатерина очень серьезно отнеслась к произошедшему и послала против восставших своих лучших генералов, графа Румянцева-Задунайского и графа Суворова-Рымникского. Под дряхлости первого из них главное руководство военными действиями перешло к Суворову. Он быстро направился к Варшаве и туда же велел идти генералу Ферзену с уцелевшими от варшавской резни полками. Под Варшавой решилась судьба Речи Посполитой. Ферзен разбил и взял в плен Костюшко в битве под Мацеовицами недалеко от Варшавы. А сам Суворов после страшного по кровопролитию штурма взял предместье Варшавы Прагу. 1794. Варшава сдалась. Вожаки движения бежали из Польши. Русские и прусские войска усмирили весь край, а затем последовало окончательное уничтожение Речи Посполитой. 1795. Король отказался от престола и переехал на житье в Петербург, где вскоре умер. Россия, Пруссия и Австрия произвели последний, третий раздел польско-литовских областей. Россия получила Литву и Курляндию, Пруссия и Австрия поделили прочие области, причем Варшава отошла к Пруссии, Краков и Люблин к Австрии. Нельзя не удивляться необыкновенным успехам императрицы Екатерины. В 1767 году собранное ей в Москве представительное собрание поднесло ей, между прочим, титул «Великой». Екатерина не употребляла этого титула, и он не удержался за ней в потомстве так, как удержался за Петром Великим. Но когда речь идет о великих приобретениях императрицы Екатерины, многие дают ей этот исключительный титул, потому что в своей внешней политике Екатерина была прямой продолжательницей великого Петра. В течение нескольких веков, с того момента, когда выяснилась объединительная роль московского государства, главной целью его политики была борьба а. с немцами и шведами на западе за приобретение естественного рубежа, каким был морской берег, б. с Литвой на юго-западе за обладание промежуточными русскими землями и в. с татарами и турками на юге и юго-востоке за свободу и безопасность русской жизни. Борьба шла много веков без видимых результатов или же с малыми результатами. Гений Петра Великого поднял силы его государства на такую высоту, что оказалось возможным достигнуть решительного успеха на Западе и пробиться к морю. Но занятый борьбой за Балтийское Поморье, Петр должен был пользоваться силами Литвы и Польши и не мог одолеть татар и турок. Он оставил потомство окончания борьбы на Юго-Западе и Юге. Екатерина сумела закончить эту борьбу с положительным успехом. Она возвратила от Речи Посполитой ее русские земли, за исключением Галиции, и довела русские границы до Черного и Азовского морей. Таким образом, Петру Великому удалось разрешить одну из вековых задач русской политики, а Екатерине — две остальных. Со времени Екатерины русская политика входит в новую эпоху своего развития и начинает преследовать новые задачи. В этом значение знаменитого века Екатерины. Параграф 138. Император Павел до вступления на престол. Император Павел Петрович родился в 1754 году. Первые годы его жизни прошли необычно в том отношении, что он почти не знал своих родителей. Императрица Елизавета отобрала его от Екатерины и воспитывала сама. Лет шести он был передан на попечение воспитателя, известного Никиты Ивановича Панина. Вступив на престол, императрица Екатерина оставила Панина при великом князе Павле и объявила Павла наследником цесаревичем. Но по-прежнему ребенок жил обособленно от матери, мало ее видел, стеснялся и боялся ее. Екатерина же, по-видимому, вовсе не любила Павла. С течением времени, когда Павел вырос, между ним и его матерью образовалась непримиримая рознь. Павел считал Екатерину виновницей свержения и смерти его отца, Петра III, и не одобрял ни ее деятельности, ни ее сотрудников. Екатерина со своей стороны не находила в Павле ничего хорошего и считала его ни к чему не способным. Она не посвящала его в дела и не давала ему никаких деловых поручений. Когда же цесаревич Павел женился на принцессе Вюртембергской Софии Доротеи, в православии Марии Федоровне, и у него родился сын Александр 1777, то императрица Екатерина сама стала воспитывать Александра в намерении передать ему престол помимо Павла Петровича. Положение Павла становилось хуже год от года. Удаленный ото всяких дел, видя постоянную неприязнь и обиду от матери, Павел уединился со своей семьей в Гатчине и Павловске, имениях, подаренных ему Екатериной. Он жил там тихой семейной жизнью, находя главное занятие в обучении местных войск, отданных под его команду. Гатчинские войска состояли всего из нескольких сотен солдат и отличались от прочей армии своей формою и выучкой по прусскому образцу. В эти годы уже стали обнаруживаться тяжелые стороны характера Павла Петровича. Нервная раздражительность приводила его к болезненным припадкам жестокого гнева. Постоянное недовольство своим угнетенным положением, боязнь лишиться престола, частые унижения и оскорбления, каким подвергался Павел от самой Екатерины и ее приближенных, могли, конечно, испортить его характер, благородный и благодушный от природы. Можно сказать, что ко времени вступления на престол, к 42 годам своей жизни, цесаревич Павел Петрович был уже изломанным и больным, раздраженным и озлобленным человеком. Параграф 139. Внутренние дела при императоре Павле. Намерение императрицы Екатерины лишить Павла престола осталось, однако, без исполнения, и после ее кончины Павел воцарился беспрепятственно. Немедленно начались новые порядки. При дворе, в войсках и в управлении произошел ряд резких перемен. Исчезли любимцы Екатерины, и вокруг нового императора стали новые люди. Павел Петрович не одобрял системы управления, действовавшей при его матери, и, кроме того, боялся влияния революционной Франции. Поэтому все его распоряжения были направлены к тому, чтобы укрепить власть и дисциплину в государстве и исправить все то, что, по мнению Павла, было приведено в беспорядок при Екатерине. Однако новый государь не имел опыта в управлении и не обладал государственными познаниями, так как Екатерина всю жизнь старательно отстраняла его от дел. Поэтому меры Павла были неудачны и очень мелочны. Они не заменяли екатерининского порядка никаким другим твердым порядком, вносили путаницу в государственную жизнь и очень раздражали общество. Преданный военному делу император Павел произвел большие перемены в обмундировании и обучении войска. Им была введена неудобная немецкая форма взамен екатерининской русской. Служебные требования стали чрезвычайно строги и мелочны. Взыскания до жестокости суровы. Солдат томили учениями и парадами, строго наказывали, но военная подготовка их от этого не стала лучше. Тяжесть военной службы и строгости заставили дворян бежать от службы и вызывали их неудовольствие. Знаменитый Суворов не скрывал своего осуждения новым порядком и был зато сослан в свое новгородское имение, село Кончанское. Многие офицеры, не умевшие удовлетворить требованиям новой службы, не только увольнялись с позором, но даже ссылались в Сибирь. Военная служба потеряла всякую привлекательность и перестала считаться почетной, ее начали избегать. Строго осуждая порядок екатерининского управления, Павел думал, что Екатерина своим потворством, дворянству и либеральной слабостью умолила царский авторитет и расшатала устои истинного порядка. Поэтому он старался возвратить государство в прежний самодержавный вид. Одним из самых важных условий правильного государственного устройства Павел почитал твердое престолонаследие, которого тогда в России не было вследствие закона, изданного Петром Великим в 1722 году, параграф 115. Право царствующего монарха произвольно избрать себе наследника грозило при Екатерине самому Павлу лишением престола. В 1797 году император Павел издал в отмену Петровского указа особое учреждение об императорской фамилии, в котором, первое, устанавливался порядок наследования престола по праву естественному, от отца к старшему сыну, а в случае бездетности государя к старейшему его брату. И второе, определялись уделы, имения и доходы членов государевой семьи, а также порядок внутренних отношений в императорской фамилии, титулы и гербы великих князей. Для управления имений и доходов, назначенных к составлению уделов, был образован особый департамент уделов, теперь Главное управление уделов. Земли и капиталы, переданные в его управление, были выделены из состава государственных земель и доходов. Таким образом, учреждение об императорской фамилии определило твердым законом положение династии в государстве, и в этом отношении было очень важно и полезно. Но это был единственный твердый закон, данный императором Павлом. Остальные его распоряжения, направленные к тому, чтобы поднять значение верховной власти и водворить строгий порядок в делах, вовсе не достигали цели. Павел имел в виду ограничить самоуправление сословий, созданное Екатериною, и потому во многом приостановил действие жалованных грамот 1785 года, умалив данные сословиям права и льготы. Учреждения 1775 года, еще не всюду введенные ко времени его воцарения, при нем не имели дальнейшего распространения и развития. Напротив, Павел уменьшил число образованных при Екатерине губерний и прекратил их дальнейшее открытие. Вопреки распоряжениям Екатерины, он восстановил отжившие коллегии, параграф 128. Однако все эти меры не создали новой системы управления и не только не укрепили порядка, но расшатали его и вызвали общее недоумение и неудовольствие. В администрации воцарился хаос, потому что император Павел, сокрушая порядки предшествующего царствования, сам не обладал твердыми и умелыми приемами управления и действовал часто под влиянием мимолетных настроений и гневного раздражения. Ограничивая льготы высших сословий, он как будто бы имел в виду облегчить положение низших классов и, в частности, улучшить быт крепостных. В 1797 году он издал указ о барщине, который устанавливал, что крестьян нельзя заставлять работать на помещиков в праздники и гонять на барщину более 3 дней в неделю. Этот указ был понят как ограничение крепостного права, но вместе с тем сам же Павел очень сильно содействовал росту крепостного права тем, что необыкновенно щедро жаловал отдельным дворянам в награду населенные земли и обращал живших на них казенных крестьян в частную собственность. За 4 года своего царствования Павел раздарил таким образом 600 тысяч душ. Нельзя поэтому удивляться, что при императоре Павле крестьяне, получившие было светлую надежду на облегчение своей участи, стали волноваться и устраивать крупные беспорядки, как только увидели, что эта надежда не сбывается. В общем, мероприятия императора Павла, имевшие в основе определенную цель – уничтожить излишнее влияние дворянства на ход управления и восстановить блеск самодержавия, производили впечатление чего-то невыдержанного и непоследовательного, чего-то враждебного не только почившей императрице Екатерине, но и всему русскому обществу. В особенности же острый характер имели те распоряжения императора Павла, которые были направлены на борьбу с влиянием французской революции. Еще до воцарения Павла события, грозно потрясавшие старый порядок и низложившие монархию бурбонов, заставляли русское правительство думать о подавлении революции. С этой целью Екатерина вошла в союз с Англией, Австрией и Пруссией и приказала Суворову готовить войска для похода на французов. В то же время она запретила своим подданным сношения с Францией и сохранила право въезда в Россию лишь за теми французами, которые остались верны своей династии. Император Павел по вступлению на престол отменил предположенный поход Суворова, но еще более усилил разного рода полицейские меры, направленные против якобинского духа, то есть против всякого рода заимствований из Франции и разных знаков сочувствия французам. Преследовались и запрещались не только прямые сношения с Францией, возбранялась почти всякая возможность общения со всей Западной Европой. Выезд русских подданных за границу стал почти невозможен. Иностранцев в России пускали только по особому высочайшему разрешению. Запрещено было русской молодежи учиться в иностранных училищах, университетах. Запрещен был ввоз из-за границы книг и нот. Закрыты были все частные типографии, и для печатания книг установлена была строжайшая цензура. Запрещены были костюмы и шляпы, напоминавшие французские моды, а также ношение трехцветных лент на французский манер. Жестокое гонение постигало всех тех, кого император Павел подозревал в революционных мыслях, в пагубном вольномыслии. По самым ничтожным поводам он ссылал в Сибирь или отправлял в тюрьму совсем невиновных людей. Царствование Павла получило поэтому название царство страха и действительно наполняло смятением все, кто по службе или же случайно мог попасться на глаза императору. Раздражительность и жестокость императора Павла с течением времени стали принимать характер явной болезни. Императрице Марии Федоровне стоило все больших и больших усилий смягчать и успокаивать тяжелые припадки гнева, каким подвергался ее супруг. Но пришло время, когда ее доброму влиянию на Павла наступил конец. С 1798 года император Павел совсем отдалился от своей семьи и дурно стал относиться не только к своей супруге, но и к своим взрослым сыновьям Александру и Константину. Судя по его гневным выходкам против собственного семейства, окружающие могли думать, что Павел становится опасным врагом собственной династии. Это помогло развиться заговору против Павла. Заговорщики, руководимые петербургским военным губернатором графом Палиным, взяли на себя роль людей, желавших для спасения династии и государства устранить душевно больного Павла от власти и отдать его в опеку его старшего сына Александра. Но когда 11 марта 1801 года они явились к Павлу в его новом дворце, Михайловском замке, с предложением отказаться от власти, Павел встретил их с таким упорством и гневом, что в запальчивом объяснении был лишен жизни. Так внезапно окончилось кратковременное царствование императора Павла. Параграф 140. Внешняя политика императора Павла и походы Суворова. При вступлении на престол император Павел выразил намерение избавить Россию от всяких войн и дать своим подданным пренужное и желаемое ими отдохновение от военных тревог и жертв екатерининского времени. Но годы царствования Павла были эпохой быстрых французских завоеваний. Французы завоевали Голландию, Бельгию, Швейцарию, почти всю Италию. Они приобрели Ионические острова, готовили поход в Египет. Они намеревались поддержать восстание ирландцев против англичан и замышляли восстановление Польши. Везде, где они не появлялись, они устанавливали демократический и республиканский порядок, или прямо присоединяя области к Франции, или же образуя в них союзные с Францией республики. Французская революция становилась страшна Европе не только как пример разрушительного переворота, но и как грозная завоевательная сила. Понятно, что она возбудила против себя все европейские державы. Против Франции 1798 образовалась коалиция пяти государств – Англии, Австрии, Неаполитанского королевства, Турции и России. Ближайшими причинами разрыва между Францией и Россией послужили захват французами острова Мальты, принадлежавшего рыцарям Ионистам, поддержка и покровительство со стороны Франции польским патриотам, а со стороны России французским эмигрантам – приверженцам старого порядка и, наконец, тревожные слухи о вторжении французов в Черное море. Примечание. Духовный орден рыцарей святого Иоанна образовался в Палестине в XI веке, был оттуда вытеснен на остров Кипр, потом на остров Родос, потом на остров Мальту. При императоре Павле Мальтийский орден стал под покровительство России, а после потери острова Мальты управление капитул ордена перешло в Петербург, и император Павел был избран великим магистром ордена. В России орден существовал до 1817 года. Конец примечания.